Что же он выведал о приюте? То, что это прибежище для избиваемых жен, что оно предлагается бесплатно и содержится на средства мадам. Не исключая, он уже в курсе того, что госпожа была членом твоего спортклуба и что ты довольно часто появлялся у нее дома. Именно этими вопросами я бы на его месте заинтересовался прежде всего. Хотите сказать, его хватка не хуже вашей? Такие навыки доступны каждому, кто способен много работать и при этом мыслить логически. Не думаю, что на свете много таких людей. Немного, но есть. Обычно их называют профессионалами. Ао Маме садится на стул и трогает пальцами кончик носа, все еще холодный от мороза. «Но возле усадьбы он больше не вертится», — уточняет она. «Он знает, что его внешность врезается в память, и что камеры наблюдения включены. Разнюхал все, что успел, и сгинул. Теперь копает дальше где-нибудь еще». «Значит, теперь он знает о моих контактах с госпожой и понимает, что это не просто отношение инструктора с клиенткой, что у нас с ней какое-то общее дело, связанное с приютом для пострадавших жен». «Возможно», — допускает Тамару. «Похоже, он уже почти докопался до сути происходящего. Еще немного, и все тайное станет явным». «Но если я правильно понимаю, он действует независимо, в одиночку?» «Да, мне тоже так кажется. Серьезные конторы не доверяют тайное расследование людям с такой броской внешностью». «Но что конкретно и для кого он вынюхивает?» «Кто знает», — отвечает Тамару. «Пока ясно одно. Этот тип пронырлив и опасен. Об остальном остается только гадать. Скажем, теоретически можно допустить, что он как-то связан с авангардом». Над теоретическим допущением Ао Маме думает секунд 10. «И что же? Теперь он расставляет ловушки где-то еще?» «Да. Где именно, понятия не имею. Но если мыслить логически, скорее всего, вокруг твоего нынешнего убежища». «Но вы же говорили, что вычислить эту квартиру практически невозможно». «Это правда. Сколько ни копай, связи между мадам и этим домом не отследить. Все улики уничтожены. Но ненадолго. В любой крепости при длительной осаде рано или поздно открывается брешь. Причем в самом неожиданном месте. Выйдешь ты, скажем, подышать на улицу, тут-то он тебя и заметит. Как вариант, не исключено». «На улицу я не выхожу», — категорически заявила Ао Маме. Хотя, конечно, это была неправда. Квартиру она оставляла дважды. Первый раз, когда, увидев с балкона Тенго, выбежал к нему на детскую горку в парке. Второй, когда, надеясь вырваться из этой реальности, села в такси и проехала по хайвею аж до аварийной парковки возле станции Сангензяя. Однако признаться в этом Тамару она, понятно, не могла. «Но даже если такое допустить, как он сможет вычислить этот дом?» «На его месте я бы проверил всю твою подноготную. Что ты за человек? Откуда? Что делал до сих пор? Чем занята сейчас? Чего тебе хочется, а чего нет? В общем, собрал бы все, что возможно, а потом разложил бы информацию на столе и тщательно проанализировал». «То есть раздели бы меня догола?» «Именно. Положил бы тебя нагишом под яркие лампы, а потом вооружился пинцетом да микроскопом и вычислил твои мыслительные и поведенческие штампы». «Не понимаю. Разве это подсказало бы ему, где я прячусь?» «Кто знает», — отвечает Тамару. «Возможно, подсказало бы. А может и нет. Все зависит от ситуации. Я просто прикидываю, как сам бы поступил на его месте. И ничего другого в голову не приходит. У каждого из нас свои персональные штампы мышления и поведения, которые делают нас уязвимыми». «Прям научный эксперимент какой-то». «Человека без стереотипов не бывает, как музыки без темы. Но в то же время стереотипы сковывают наши мысли и поступки. Они ограничивают нашу свободу, рушат шкалу приоритетов, а порой и деформируют логику. Вот даже в нашей ситуации. Ты говоришь, что не хотел бы съезжать с квартиры, в которой сейчас. И, по крайней мере, до конца года отказываешься переезжать туда, где безопаснее, поскольку надеешься что-то найти. И пока не найдешь это что-то, съехать оттуда не можешь. Или не хочешь. Аомаме не произносит ни слова. Что это такое? Насколько серьезно тебе сдалось, я не знаю и знать не хочу. Но, по-моему, сегодня это что-то твое самое уязвимое место. Возможно, признает Аомаме. А ведь именно эту ахиллесову пяту и пытается нащупать головастик. Все надеется обнаружить брешь в стене твоей крепости. И если он действительно так умен, как я опасаюсь, то уже очень скоро соберет все элементы твоего пазла в отчетливую картину. Думаю, не соберет, говорит Аомаме. Во-первых, ему никогда не найти, что связывает меня с тем, что во мне. Это слишком глубоко в моем сердце. Ты уверена в этом на 100%? Аомаме задумывается. Ну, не на все 100. Процентов на 98. Тогда об оставшихся 2% тебе придется очень серьезно побеспокоиться. Как я уже говорил, головастик профи, умный и очень терпеливый. Она молчит. Любой профессионал, охотничий пес, продолжает Тамару. Различает запахи, недоступные простому человеку, и звуки, которые обычно никому не слышны. Будешь жить как все, никогда не станешь профи. А если и станешь, долго не проживешь. Тут нужна осторожность. Ты осторожна, я знаю, но постарайся быть осторожнее еще раз в 100, если не больше.